Глава 9. Финансовая безопасность. Защити себя и свои деньги. Представь, что ты прошел сложный уровень в игре, собрал кучу бонусов и редких артефактов. Ты почти у цели, но вдруг появляется хитрый босс, который одним ударом отбирает все, что ты заработал. Обидно? В реальной жизни тоже есть такие боссы. Это мошенники. А еще бывают случайные баги и критические ошибки. Непредвиденные события, которые могут обнулить твой финансовый прогресс. Научиться зарабатывать и копить — это только половина дела. Вторая, не менее важная половина — научиться защищать свои деньги. В этой главе мы прокачаем твой скилл финансовой самообороны. Ты узнаешь, как построить непробиваемую крепость вокруг своих сбережений, научишься распознавать ловушку мошенников за километр и поймешь, как действовать, если что-то пошло не так. Это не про паранойю, а про здравый смысл и цифровую гигиену. Готов стать для своих денег лучшим телохранителем? Поехали!